Глава 25. В путь. Утром Александр Пантелеймонович провожал капитана на английской набережной. Вся река была в движении. Корабли шли и вниз, и со взморья. Вода волновалась и блестела на солнце. — Я буду ждать, Геннадий Иванович, ждать с замиранием сердца, считая дни, — говорил Балосогло. Он обещал приехать с Ползовым в Кронштадт проводить Байкал. И Жора, шлепая плицами, пошла вниз по Неве, миновала Эллинги и вышла в залив. Вдали лежал серо-голубой Кронштадт. Невельской стоял на мостике, держа ручку машинного телеграфа, и, слушая мерный, уверенный стук машины, думал обо всем, что оставалось позади. О вчерашней встрече с Машей, об Александре и его странной судьбе. Когда-то он сам уговаривал оставшегося без службы Балосогла поступить на место архивариуса. Через него он смог изучить никому недоступные архивы Министерства иностранных дел. В собраниях редчайших документов открыты были важнейшие бумаги, доказывавшие, что Амур должен принадлежать России, освещавшие всю историю вопроса, до того тщательно скрываемые в недрах Министерства Нассальрода под предлогом сохранения государственной тайны. Но действительно странно, — обошелся с ним Муравьев. Может быть, мы сами виноваты, рано начали. На палубе оживленно разговаривали морские офицеры. Обычно, когда Ижора шла из Питера, их в качестве пассажиров набиралась целая компания. Вскоре один из них, коренастый, белолицый, белобровый, с узкими бакенбардами, и с длинной нижней челюстью и тонкими красными губами, на которых играла извительная усмешка, поднялся на мостик. — Ну как, Архимед, командуешь? — спросил он. — Я вижу, нравится марать руки. — Скоро и тебе придется изучать механику, — повеселев, ответил капитан. Он не мог нанести большего оскорбления своему бывшему однокашнику. Тот обиженный еще постоял на мостике и, решив, что нечего разговаривать с таким дураком, сошел. — А идет в кругосветное. Чего доброго получит два чина за переход, того и гляди обгонит, — со злостью подумал офицер. Невельской действительно с удовольствием командовал проходом. В стуке машины было что-то надежное, прочное, как в голосе отца. За этот год Невельской привык к своей Жоре, изучил ее машину так, что мог бы разобрать и собрать ее. Он стремился к механике инстинктивно, чувствуя, что на Востоке знание паровой машины пригодится, и что там нужно будет все уметь самому, и не на кого будет надеяться. «А как бы хорошо идти на опись на паровой шхуне», — подумал он, — «какое было бы облегчение! Хочешь — иди вперед, хочешь — назад, в любой ветер! Нет этой возни, беготни толпой!» При всей любви к парусному кораблю капитан мечтал о пароходе. В гавани среди судов стал виден Байкал, его мачты, паутина вантов, фалов, брасов. Проводить Невельского в далекий путь приехали адмиралы Гейден и Литке. Литке высокие, остролицы, голубоглазые, с бакенбардами, густыми седыми усами и крупным носом, горячо обнял молодого офицера. Он облазил весь корабль, входил во всякую мелочь, запросто разговаривал с матросами и офицерами, и казалось, что придворная служба не по нему, и что он с радостью бы сбросил чины и сам бы пустился в плавание. — Транспорт в отличном порядке, — заметил чопорный Гейден. Гейден, в прошлом боевой офицер, ныне был директором инспекторского департамента, адмиралом свиты, одним из приближенных царя. — Итак, в безвестную, Геннадий Иванович, — выражение лукавства явилось на остром лице Литки, — обошли с вами все рифы, теперь с Богом. Но он еще долго давал наставление, как следует действовать в тех краях при описи побережья. — Паровая шлюпка будет, средства отпущены, Федор Петрович. Без паровой шлюпки исследования там невозможны. Вспоминаю, как сам в первый раз уходил, и вот так же в безвестную с Василием Михайловичем. Строг он был со мной. Я чуть был не подумал в Петропавловский рапорт об увольнении. Пока шел вокруг света, клял своего капитана, а вот нынче вспоминаю с благоговением. Литке задумался. Невельской знал, что судьба его учителя нерадостна. Ученый, практик, отважный моряк и путешественник Литки всей душой стремился к научной деятельности, но царь превратил его в воспитателя своего сына, строго заметив однажды, что это дело тоже научное и важнее всяческих экспедиций. Много зим Литки прожил во дворце, в комнатах Константина, окруженный почетом, но лишенный возможности заниматься исследованиями. А летом он был с Константином в плаваниях. Всю свою огромную энергию Литки не мог потратить на воспитание царского сына. Литки переписывался с учеными всего мира. Стремясь к научной деятельности, он организовал русское географическое общество. Но кроме того, он полагал, что и во дворце может стать исследователем, и с этой целью вел подробные записи. Ежедневно под вечер он заносил в свой дневник заметки о Константине, о самом Николае, о всех членах царской семьи, делая это с такой же тщательностью, с какой прежде во время своих экспедиций описывал моллюсков, рыб, медуз и морские водоросли. Литки верил, что со временем эти записки будут важным историческим документом, летописью царствования Николая, но все же от этого занятия он часто испытывал странную тоску, словно жил не во дворце, а в темнице. Описывать жизнь моллюсков и морских водорослей было гораздо интереснее. Он смутно сознавал, что царь раздавил его талант ученого, не дал ему развиться, превратив его в оригинальные украшения двора и свет. Нужны были терпение, дисциплинированность и аккуратность Литки, чтобы подавить свои настроения и продолжать официальные занятия. Но сейчас, осматривая Байкал, уходящий в кругосветное плавание, он с болью почувствовал, что бросил в угоду двору великое дело. И вот теперь он даже без должности. Он завидовал этим молодым офицерам, уходящим на потик. На глаза Литки вдруг навернулись слезы. Но Гейден уже все заметил, ему поручало за всем следить и во все вмешиваться. Он учил ученых и приказывал адмиралам, он догадался, чем встревожен Литки. «Ну, нам пора», — строго заявил он. Тряся сидеющей головой, Литки стал прощаться с офицерами. Он поцеловал Невельского. Одно лишь огорчало адмирала, что Невельской ревется к решению политических вопросов, а не хочет заняться на Востоке неторопливой и основательной, чисто научной деятельностью, подобно Крузенштерну, Беленсгаузену и другим ученым старшего поколения. Это было неприятно Литке, и он беспокоился за судьбу пылкого ученика. Он не понимал теперешней молодежи, которая не хотела жить так, как требует условия времени, и он советовал Невельскому действовать на Востоке очень и очень осторожно. Адмиралы простились, перешли на пароходе к Фонтанку. Из высокой трубы, торчавшей чуть не вровень с мачтой, повалил дым, машина заработала, раздался свисток, и адмиральская Фонтанка, оставляя за собою полукруг пены, быстро пошла от Байкала. Литки и Гейден уехали в Петергоф. А на другой день к Байкалу подошел пароход Ладога. Сухой и высокий князь Меньшиков поднялся по парадному трапу. Команды и офицеры выстроились на палубе. Капитан встретил князя рапортом. «Жаворонки запели?» — спросил его Меньшиков. Жаворонками на флоте назывались боцманские дудки. Когда на спущенном судне раздавался их свист, весна начиналась для моряков. — Покажите мне, за что я плачу деньги финским судостроителям, — бубнил князь. Меньшиков с видом знатока обошел судно, постукивая время от времени пальцами по его корпусу. — Инструкцию получили? — спросил он, оставшись с Невельским в каюте. — Так точно, ваша светлость. На опись заливов и бухт юго-восточного побережья? Речь шла об инструкции, которую Невельскому дали в главном морском штабе. В ней ни словом не было упомянуто об описи Амура, но Невельской надеялся, что Муравьев исхлопочет ему право исследовать устье реки. — Я надеюсь также побывать южнее, — твердо сказал он. — Люди стремятся в кругосветное за выслугой, а вам нужда в такую даль идти за разжалованием, — полушутя ответил Меньшиков. Через полчаса Ладога, оставляя пену за кормой, пошла в Петергоф, белые дачи и дворцы которого чуть виднелись среди лесов на берегу. «Все пароходы идут в Петергоф, Геннадий Иванович», — как, между прочим, пробормотал молодой штурманский офицер Попов. «Возит адмиралов, а мы идем в кругосветные без паровой шлюпки». Невельской быстро взглянул на штурмана, но смолчал. На другой день после полудня стали выходить из гавани. Пароход Ижора взял транспорт на буксир. Байкал прошел мимо деревянных стен и вышел в море. На стенах стояли пушки и ходили часовые с ружьями. Когда бриг, подняв паруса, заскользил по глади моря, и крепость в честь отходивших в кругосветное плавание грянула из своих морских пушек, волнение охватило капитана. Он почувствовал, что теперь заветная мечта его исполнится, чего бы это ни стоило. Азычные орудия кронштадта грохотали из глубины гавани, из-за леса корабельных мачт, с крутого форта, похожего на скалы. Мимо проплывали каменные форты, они появлялись из мглы и моря поодаль друг от друга, мрачные, серые и красные гранитные громады, то длинные, походившие на многоэтажные казармы или на тюрьмы, построенные прямо в воде, то круглые, как башни, то похожие на многопалубные корабли. Волны с шумом подбегали к их каменным стенам, тучи водяной пыли поднимались к темным рядам бойниц, в которых виднелись жерла орудий. И Жора, давая гудки, отходила от транспорта. На ней махали шляпами и руками Ольга Николаевна и Константин Полозов, Александр Пантелеймонович, приятель Невельского Корионов с женой и многие-многие другие друзья и знакомые. К вечеру кронштадт еще виднелся, на поверхности моря заштилило, повисли паруса, бриг замер. И от того, что в первый день выхода в плавание, после торжественных проводов, салютов, корабль в бессилии заштилил в виду крепости, досада разбирала Невельского. Он вспомнил замечание своего простоватого на вид штурмана и подумал, что в Петербурге есть все современные средства мореплавания, но они не для тех, кто занимается научной деятельностью. Только на третий день кронштадт стал исчезать. И вот теперь отступили и исчезли из памяти капитана и Василий, и Лев Перовский, и князь, и канцелярии, и склады, перед ним было лишь море и цель, к которой он стремился, о которой думал под мерный шум волн. — Ну, серый, — говорил чернявый, чубатый боцман Горшков молоденькому русому и краснощекому матросу Алехе Степанову, «Теперь кронштадт скроется, и 5 лет земли не увидишь!» Матрос жалко заморгал. «Как ж так? Ведь капитан сказывал, через год на Камчатку придем. Они тебе скажут год, а пройдет ровно 5 лет. Уж ты меня слушай, я тебе говорю, что 5 лет земли не увидишь!» Слезы навернулись на глаза матроса. С тоской смотрел он на исчезающую в море полоску земли. «Правые клевершкоты обтянуть!» Раздалась команда вахтенного офицера. «Пошел правый, брасый!» — закричал боцман и с размаху хлестнул Алеху по спине цепочкой от боцманской дудки. С легким скрипом поворачивались реи. Начался тяжелый морской труд. Круглые сутки над палубой гремели громкие грубые голоса офицеров. И вот пройден Копенгаген. Давно не видно берегов. Байкал легко и быстро мчится по белым волнам Северного моря.